Весть о гибели маленького Охейро подняла на ноги Кусу, как петушиный крик заблудившегося в пустыне, усталого от бесплодных скитаний, отчаявшегося путника. Он понял, что спасся, что еще раз ушел от опасности, так как и на этот раз был безвинен. В самом деле, ему порой казалось, что неправедный этот мир особо ополчился на него одного. Иначе почему он должен был сойтись именно с Зиарой, и почему именно его жены рожали мертвых детей? Смерть маленького Охейро несколько успокоила Кусу. Такая беда значила, пожалуй, побольше, чем рождение мертвых младенцев, которых, возможно, боги посылали жаждущему потомства отцу, просто чтобы позабавиться. Что тут удивительного? Чего только не выдумывали боги, чтобы посмеяться всласть? С тех пор, как Куса выгнал из дому женщин, он непрестанно думал об этом. Лежал на своей тахте, на ложе греха, смотрел в потолок и горько усмехался, размышляя о шутках богов. «Я понял, все понял!» — громко восклицал он, досаду на себя за то, что потратил столько времени и сил на это страшилище, на эту уродину Зиару. Когда он вспоминал Зиару, все тело у него начинало зудеть, и он бросался согревать воду, чтобы в который раз выкупаться тут же посреди хижины. Но горячая вода не приносила успокоения его дрожащему от страха и отвращения телу. Так он лежал и думал. Ведь достаточно было, чтобы кто-нибудь шепнул о Каджадо. «Человек, которого ты кормишь, вместо того, чтобы приносить тебе пользу и родить о твоих делах, рожает мертвых детей». И все было бы кончено, ничто не спасло бы Кусу, а коварство и злоязычие он имел все основания опасаться. Врагов у него было несчетное число. Когда город наполнился крылатыми ребятишками, Куса еще больше перепугался и решил, что теперь уж конец его не за горами. Он был убежден, что эти маленькие сорванцы нарочно вертятся вокруг его хижины, нарочно голосят, что есть мочи, что они просто хотят показать всему свету, где скрывается, где хоронится главный виновник поднявшегося переполоха. А его сумасшедшая мать и бабушка своим плачем и причитаниями привлекли к нему внимание целого города. Будто бы их так уж опечалила его незадача. Да напротив, они, небось, были на седьмом небе от радости, что могут сказать ему: «Чем ты теперь нас попрекать будешь? Или, по-твоему, мертвый ребенок лучше, чем внебрачный?» Переполненный злобой и животной непримиримой ненавистью, лежал Куса дома и прислушивался к свисту плетей. Так дрожащая от страха лисица ловит ухом лай приближающихся борзых. Впрочем, лисице этой приходится еще не так туго. У лисицы есть 4 ноги, и в беге она может потягаться с собаками. Куса же, ушедший в свои мысли, скорее походил на скованного морозом обмерзшего сверчка, забившегося в трещину стены. И ему все время мерещился чей-то огромный палец, надвигающийся, чтобы его раздавить. Кусса отлично знал, что он ни в чем не повинен, но недаром он столько лет терся в прихожих дворца. Он нисколько не удивился бы, если бы на него взвалили вину за чьи-то там ребячьи проделки, за всю эту игру в птиц. Дескать, рожаешь мертвых детей, смущаешь народ. А плети свистели, забирались в самые темные углы, не пропускали ни одной дыры, ни одного закоулка. И у Кусы от страха замирало, ныло, горело все тело. Свист плетей затих раньше, чем этого ожидал Куса. Но наступившую тишину было еще труднее выносить. Жуткая и гнетущая, она предвещала опасность. Куса по опыту знал. Молчание это вовсе не значило, что беда миновала. Напротив, сейчас должно было начаться самое главное — поиски преступника. А преступник не успел убежать и не сумел скрыться. Он был тут же рядом. Он лежал в своей хижине, трясясь от страха. И хижину его мог указать первый встречный, потому что Куса, как трехцветная собака, был известен любому человеку на каждой улице. Пока в городе царил переполох, была еще надежда на спасение. Но сейчас, в этой настороженной тишине, всплывало все, что ушло на дно и затаилось там во время суматохи. Разве море, успокоившись, не выбрасывает на берег трупы тех, кто утонул во время бури? На первый взгляд все пути были отрезаны, и Куси, хотел он того или нет, оставалось лишь примириться со своей участью. Но смерть маленького Ухейро подала ему новую надежду. Теперь надо было не опоздать, ковать железо пока горячо. Теперь вместо одного возможного преступника существовало два. Если бы во дворце взглянули на дело глазами Кусы, то выбор между ними оказался бы совсем нетрудным. И в самом деле, разве его несчастное, недоношенное дитя, этот не успевший вспорхнуть птенец, мог идти в сравнение с сыном Фарнауза? А, собственно, почему не мог? Да как же, неужели не очевидно различие между этими двумя детьми? Разница огромна, невозможно ее не заметить. Один родился мертвым, а другой захотел, видите ли, летать, был жив, здоров и убил себя, потому что у его драгоценного батюшки не все дома. Да-да, не все дома. И даже мало того, этот полоумный не успокоился до тех пор, пока и сына своего не свел с ума. Вы спросите меня, лучше, чем я, никто всего этого не знает. Кто еще решится погубить вот так, ни за что, ни про что, собственное дитя? С мальчишки ведь соображения не спросишь, какой у малолетнего ум. Родитель за него отвечает. Отец должен заплатить за кувшин, разбитый его озорником сыном. Что же до моего ребенка, то ведь надо еще спросить, мой ли он был на самом деле?»